Глава 24. В постели. «Как мог я так страстно и так долго любить Сережу?» — рассуждал я, лежа в постели. «Нет, он никогда не понимал, не умел ценить и не стоил моей любви. А Сонечка, что это за прелесть? Хочешь тебе начинать?» Я вскочил на четвереньки, живо представляя себе ее личико, закрыл голову одеялом, подвернул его под себя со всех сторон, и когда нигде не осталось отверстий, улегся и, ощущая приятную теплоту, погрузился в сладкие мечты и воспоминания. Устремив неподвижные взоры в подкладку стеганого одеяла, я видел ее так же ясно, как час тому назад. Я мысленно разговаривал с нею, и разговор этот, хотя не имел ровно никакого смысла, доставлял мне неописанное наслаждение, потому что ты, тебе, с тобою, твои встречались в нем беспрестанно. Мечты эти были так ясны, что я не мог заснуть от сладостного волнения, и мне хотелось поделиться с кем-нибудь избытком своего счастья. «Милочка», — сказал я почти вслух, круто поворачиваясь на другой бок. «Володя, ты спишь?» «Нет», — отвечал он мне сонным голосом. «А что?» «Я влюблен, Володя, решительно влюблен в Сонечку». «Ну так что ж?» — отвечал он мне, потягиваясь. — Ах, Володя, ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно. Еще знаешь ли что, когда я лежу и думаю о ней, Бог знает, от чего делается грустно и ужасно хочется плакать. Володя пошевелился. — Только одного я бы желал, — продолжал я, — это чтобы всегда с ней быть, всегда ее видеть и больше ничего. А ты влюблен? Признайся по правде, Володя. Странно, что мне хотелось, чтобы все были влюблены в Сонечку и чтобы все рассказывали это. — Тебе какое дело? — сказал Володя, поворачиваясь ко мне лицом. — Может быть. — Ты не хочешь спать. «Ты притворялся!» — закричал я, заметив по его блестящим глазам, что он нисколько не думал о сне и откинул одеяло. «Давай лучше толковать о ней. Не правда ли, что прелесть? Такая прелесть, что, скажи она мне, Николаша, выпрыгни в окно или бросься в огонь? Ну вот клянусь!» — сказал я. «Сейчас прыгну и с радостью!» «Ах, какая прелесть!» — прибавил я, живо воображая ее перед собою, и, чтобы вполне наслаждаться этим образом, порывисто перевернулся на другой бок и засунул голову под подушки. «Ужасно хочется плакать, Володя!» «Вот дурак!» — сказал он, улыбаясь, и потом помолчав немного. «Я так совсем не так, как ты. Я думаю, что если бы можно было, я сначала хотел бы сидеть с ней рядом и разговаривать». «А, так ты тоже влюблен? – перебил я его. «Потом», — продолжал Володя, нежно улыбаясь, — «потом расцеловал бы ее пальчики, глазки, губки, носик, ножки. Всю бы расцеловал». «Глупости!» — закричал я из-под подушек. «Ты ничего не понимаешь», — презрительно сказал Володя. «Нет, я понимаю, а вот ты не понимаешь и говоришь глупости», — сказал я сквозь слезы. «Только плакать-то уж незачем. Настоящая девочка».